Глава 44. Катя. Делаю вдох, выдох. Ну ладно, может, ничего такого? Может, я об этом не пожалею? Хочу, чтобы ты помогал мне, ну, снимать напряжение. Я не умею мастурбировать, а, кажется, мне это нужно. Блин, хочу, чтобы ты там меня целовал. И все, без секса. На лице у Макса появляется лучезарная улыбка. Так и знал, что тебе это нравилось. Я был прав. Забудь, я передумала. Макс подходит ко мне еще ближе, шепчет. Нет, на самом деле идея отличная. Мне тоже не помешает. Только это тоже секс. Просто по-другому называется. Оральный. Не знала? Не успеваю ответить. Он толкает меня на кровать и расстегивает ширинку моих джинсов. Я пугаюсь. Не сейчас же, не здесь. «Да ладно, самое время. Я закрыл комнату. Только у меня вопрос. Ты же мне потом сделаешь то же самое?» «Ну, минет». Он приспускает мои джинсы, проводит рукой по кружевным трусикам, еле заметно прикасается к половым губам, не трогая самое чувствительное место, а я уже вся горю от предвкушения. Хочу поскорее испытать оргазм, чтобы это все закончилось. Напряжение, мысли, фантазии, хотя бы на время. Макс приводит меня в чувство. «Катя, так что ты сделаешь для меня?» «То же самое», — отвечаю я тихо. Максим отстраняется, расстегивает свою ширинку. «Тогда ты первая, я тебе не доверяю. Кончишь и откажешься, знаю я тебя». «Нет, я...» Не успеваю ответить. Он уже достает член из боксеров, эрегированный, налитый кровью. Я от чего-то еще больше начинаю дрожать. Я думала, в своем воображении я преувеличивала его размер. Успела забыть, но нет, он реально большой. Мне раньше не казалось. Отрицательно качаю головой. Не поместится, не получится, я не умею. Максим усмехается, подходит ближе. Делай, как сможешь. У меня секса, я не помню, сколько не было. Кончу, наверное, от простого поцелуя. Он подходит еще ближе. Так что его достоинство оказывается напротив моего лица. Секса давно не было? Мне кажется, он врет. Не так давно я видела его с другой девушкой в клубе. Хотя для Максима, может, это большой срок. Он стоит передо мной, ждет. Я сижу на кровати, хлопаю глазами, как испуганная бабочка. Ладно. Я решительно обхватываю его руками. Затем наклоняюсь и беру в рот головку. Максим откидывает голову назад, как будто только этого и ждал всю жизнь. Он не поместится и наполовину в моем рту. Я просто беру в рот верхнюю часть, насколько могу, а основание трогаю рукой. Спускаюсь рукой к его мошонке. Максим издает слишком громкие звуки. Видимо, он не врал, что любое мое действие доставит ему удовольствие. Так и есть. Мои действия хаотичны и неумелы. А ему так нравится, как будто я профессиональная эскортница. Стоит признать, мне нравится. Я смотрю, как ему хорошо, и начинаю заводиться сама. Чувствую, как в трусиках все становится мокро. Максим гладит мои волосы. Я ускоряюсь и сама не замечаю, как мне брызгает в горло его жидкость. Так быстро кончил? Ого, не думала, что можно так быстро. Я не знаю, что делать. Секунду думаю и проглатываю. Слышала, что вроде можно. Кто-то говорил, что полезно. Я лишь надеюсь, что от этого я не потолстею. Поднимаю взгляд. Максим смотрит с восхищением. Затем он резко кладет меня на кровать. Быстро стягивает с меня мои джинсы и трусики. Властно располагается между моих ног. Он целует мой клитор. Я беру подушку, накрываю голову и кричу в нее. А мне только и хочется, что кричать. От распирающего удовольствия. Боже, как я этого хотела, как это приятно. Да, чертовски приятно. Убираю подушку и смотрю на Максима, который водит языком по самым моим чувствительным местам. Я вижу, что и ему это доставляет удовольствие. Он как будто наслаждается моей реакцией. Я стараюсь не стонать, но тело говорит за меня. Из моего лона выделяется очень много смазки. Она течет буквально струйкой. Максим размазывает ее пальцами по малым губам, а мой клитор постоянно находится в его горячих губах. Выгибаюсь в спине и хочу свести колени, но он держит, не дает мне прервать удовольствие. Затем его рука перемещается вверх и сжимает мою грудь сквозь майку и бюстгальтер. О, то, что нужно. То, чего не хватало мне. Последняя капля. Да. Ах. Я кончаю так, что пальцы ног сводят судорогой. 7 секунд недосягаемого неземного удовольствия. Затем резкое расслабление и желанный покой. Когда прихожу в себя, я даже говорю ему «спасибо». Максим встает, одевается. «Чтоб ты знала, я только тебя там лизал, больше никого. Ты в каком-то роде тоже. Моя первая». У меня нет сил ему ответить. Не верю ему. Невозможно. Максим добавляет. «Зови в любой момент, и если захочешь с проникновением, тем более зови». Он подмигивает мне и уходит.